Глава 22. Поющие пещеры мира. Из статьи «Поющие пещеры мира» научно-популярного журнала «Столетняя роза», май, Илья Самохин, страница 9. Сирена Амая действительно уникальное место. Остров расположен к востоку от левого берега Онежской губы на расстоянии в 14 километров, и это вполне объясняет, почему его секреты долгое время оставались сокрыты от посторонних глаз. Сами Сирена Амая, надо отметить, обладают рядом выдающихся качеств. Благодаря дремлющим вулканическим процессам, сконцентрированным непосредственно под коренной породой, температура воздуха на острове выше материковой на 4-5 градусов Цельсия днем и 3-4 градуса Цельсия ночью. То же самое можно сказать и о температуре прибрежных вод острова. Она выше на 6-7 градусов Цельсия. Коренная порода Сирена Амая преимущественно состоит из базальта, разбавленного застывшей пастой карбонатной лавы. Так называемую скальную чашу острова образовывает гранит. Высота над уровнем моря 49,7 метра, площадь 15 квадратных километров. Наибольший интерес для исследователя представляют сирены острова, способные имитировать вой соответствующего акустического излучателя. Сиренами называют 7 вертикальных шахт, расположенных по всей площади Сирена Амая. Самая крупная из них, прозванная глоткой Амая, находится в юго-восточной части острова. Эффект воя достигается за счет прохождения ветром отверстий диаметром не превышающих 13 см, усеивающих нижние участки шахт. Внутрь ветер попадает через дупла, расположенные по периметру скальной чаши острова. Поскольку никакой природной заслонки, которая перекрывала бы поток воздуха и тем порождала звуковую пульсацию, нет, шахты было бы уместнее назвать не сиренами, а свистками. Однако же звук, порождаемый ими, схож с ревом промышленных сирен. В этом плане сирена Амая аналогична острову Стаффа, одна из пещер которого также отличается акустическими аномалиями. Называется она пещерой Фингала в честь легендарного кельтского героя. Выбор, где провести отпуск, как говорится, за читателем, но редакция «Столетней розы» настоятельно рекомендует выбрать Великобританию, на территории которой находится поющая пещера острова Стаффа. Было бы неверно оставить без внимания еще одну особенность шахт Сирена Амая. Они нашпигованы так называемыми «зубами акулы» – лавовыми сталагмитами, похожими на черные зубы морского хищника. Загадка зубов акулы заключается в их природе. Потому что материалу для их формирования попросту неоткуда взяться в вертикальных шахтах. Проще говоря, ничто сверху не капало. Это позволяет сделать вывод, что столетия назад, когда тектоническая пляска наконец-то стихла, в новообразованных шахтах все еще находилась лава. И, вероятно, ветер уже тогда выводил свои тревожные трели, дуя снизу вверх и формируя таким образом сталагмиты, подавая им материал, столь необходимый для роста. Однако застывшая карбонатная лава, входящая в состав коренной породы острова, наиболее уязвима при воздействии воды. Признаки разрушения наблюдаются уже сейчас, так что не исключено, что через каких-то 30-40 лет самые жуткие природные сирены мира навсегда смолкнут. Продолжение на странице 10.